Всем этим он возбудил такое негодование, что не было оскорблений, какими бы его ни осыпали. На макушку его статуи привязали хохол с греческой надписью: «Вот и настоящее состязание, теперь не сдобровать». Другой статуи на шею повесили мех с надписью: «Сделал я все, что мог, но ты мешка не минуешь». На колоннах писали, что своим пением он разбудил гальского петуха, а по ночам многие нарочно затевали ссоры с рабами и без устали призывали заступника. Пугали его также и явно зловещие сновидения, гадания и знамения, как старые, так и новые. Никогда раньше он не видел снов, а после убийства матери ему стало сниться, что он правит кораблем и кормила от него ускользает, что жена его Октавия увлекает его в черный мрак, что его то покрывают стаи крылатых муравьев, то обступают и теснят статуи народов, что воздвигнуты в Помпеевом театре, и что его любимый испанский скакун превратился сзади в обезьяну, а голова осталась лошадиной и испускала громкое ржание. В мавзолее сами собой распахнулись двери, и послышался голос, зовущий Нерона по имени. В январские календы, только что украшенные статуи ларов, обрушились как раз, когда им готовились жертвы. При гадании спор поднес ему в подарок кольцо с резным камнем, изображавшим похищение Прозерпины. Во время принесения обетов при огромном стечении всех сословий с трудом отыскались ключи от Капитолия. Когда в Сенате читалась его речь против Виндекса, где говорилось, что преступники понесут наказание и скоро примут достойную гибель, со всех сторон раздались крики: «Да будет так, о Август!» Замечено было даже, что последняя трагедия, которую он пел перед зрителями, называлась «Эдип-изгнанник» и заканчивалась стихом «Жена, отец и мать мне умереть велят». Между тем пришли вести, что взбунтовались и остальные войска. Узнав об этом во время пира, он изорвал донесение, прокинул стол, разбил озим два любимых своих кубка, которые называл гомерическими, так как резьба на них была из поэм Гомера, и, взяв у Лукусты яд в золотом ларчике, отправился в Сервилиевы сады. Самых надежных вольноотпущенников он отправил в Остию готовить корабли, а сам стал упрашивать преторианских трибунов и центурионов сопровождать его в бегстве. Но те или уклонялись, или прямо отказывались, и один даже воскликнул: «Так ли уж горестна смерть?» Тогда он стал раздумывать, не пойти ли ему просителем к Парфянам или к Гальбе, не выйти ли ему в черном платье к народу, чтобы с растральной трибуны в горьких слезах молить прощение за все, что было, а если умолить не удастся, то выпросить себе хотя бы наместничество над Египтом. Готовую речь об этом нашли потом в его ларце. Удержал его, по-видимому, страх, что его растерзают раньше, чем он достигнет форума.